они намеревались ознакомиться с текстами, и вопрос Ленина скорее имел отношение к процедуре, чем к чему-либо другому. Да, разумеется, в том случае, когда надо было обратиться к текстам, обращались к подлинникам. Копии снимать категорически воспрещалось. Тайна не терпит компромиссов. Чичерин не слышал смеха Ленина, но потому как застучали крепкие подошвы ботинок, Георгий Васильевич понял, Ленину все труднее было скрыть иронию, которая жила в нем. «Значит, тайна — душа каждого дела?» — спросил Ленин, не останавливаясь. Чичерин видел, как побледнел Репнин. Разумеется, он понял, что Ленин намерен дальше говорить по существу. Это было свойственно самой натуре Николая Алексеевича. Он хотел защищать свою правду в открытом бою. Чичерин это знал, как знал и то, что любая попытка предотвратить столкновение обречена на неудачу. «Владимир Ильич», — сказал Репнин, замедляя шаг и указывая глазами на боковой коридор, — «архив был в этой стороне. Дипломатия не сможет защитить интересы государства, если она не охраняет каждый свой шаг тайной». Ленин рассмеялся. «Да, конечно, если речь идет о том мире», — Ленин искоса посмотрел в окно. В едва просвечивающих сумерках пасмурного дня неясно проступали очертания Зимнего дворца. Ничто так точно не обозначало тот мир, о котором говорил Ленин, как этот дом, бесконечно мертвый, вопреки ярким краскам, которыми был окрашен фасад. «Погодите, а вы полагаете, новая русская дипломатия понесет все свои дела на открытой ладони?» Репнин медленно раскрыл руку, и она точно вспыхнула в полутьме коридора. «Если говорить о принципах, несомненно, наша сила в правде. А к чему нам скрывать ее, когда она за нас?» «Принципы всегда благородны», — заметил Репнин. Ленин сжал лацканы пиджака. «На чей взгляд благородны?» «Нет благородных принципов на все случаи жизни. Есть единственно благородные, как и единственно справедливые принципы. Правда у нас. Но действительность слишком сурова. Она требует компромиссов», — заметил Репнин. Его тон был терпимым. «Пройдут годы, и вы поймете, что с вашей правдой в мороз холодно, в зной жарко, хотя вид у правды великолепный. Нет более революционной поры, чем та, когда революция совершается. А это зависит от людей, совершивших ее», — возразил Ленин. «Верно», — согласился Репнин. «Но я хочу взглянуть на эту правду глазами людей, которые будут жить в середине века. У нас есть союзник, которого старая русская дипломатия не имела. Человек, желающий себе и нам счастья. Человек обыкновенный», — сказал Ленин. «Но он будет нашим союзником в том случае, если мы не окружим свои дела непроницаемой завесой тайны. Я говорю о принципах стратегических, о целях нашей дипломатии, как они определены сутью рабочего государства», — подчеркнул Ленин. «И я говорю не о простой секретности, которая в каждом деле возможна, а о тайне стратегической, так сказать, тайне, как она была воспринята дипломатией, став ее натурой. Я бы хотел со временем продолжить этот спор», — воскликнул Репнин, улыбаясь. «Это соответствует и моему желанию», — отозвался Ленин, входя в кабинет. На них пахнуло тем особенным запахом бумажной пыли, которому так тревожно чутко сердце каждого, кому знаком мир старой рукописи и книги. Двумя часами позже Ленин возвращался с Чичериным с Дворцовой.